Глава 7. Венгрия, южная окраина Будапешта. 15 февраля 1945 года. Штаб дивизии находился на окраине холмистой зеленой Буды. Здесь самый нижний по течению красавца Дуная мост соединялся с шоссе, опоясывающим южный пригород венгерской столицы. В мирное время город строился, разрастался. Накануне войны за этим шоссе стали появляться новые кварталы. В память об этом кое-где зияли котлованы или торчали остовы так и недостроенных зданий. Южный пригород Буды нашим войскам удалось отбить у фашистов довольно быстро. Поэтому командир дивизии полковник Кононов распорядился обустроить штаб в подходящем пустующем доме. Комполка майор Страдубцев подъехал к штабу дивизии за 10 минут до начала совещания. Успевший освоить хорьк сержант Епифанов лихо развернулся и тормознул между Виллисом и мотоциклом М-72. Все приглашенные на совещание, командиры полков, штабные и офицеры управления дивизии, курили у входа в парадный подъезд трехэтажного дома. Завидев подъехавший немецкий автомобиль, все как по команде побросали окурки и с интересом направились к его обладателю. Добыть такой знатный трофей удавалось далеко не каждому, и офицерам не терпелось учинить виновнику допрос. «Поздравляю с обновкой, Семен Агафонович!» Первым пожал руку Страдубцеву молодой полковник, начальник штаба дивизии. «И как тебе новый конь?» Страдубцев был похож на именинника, смущался, краснел и что-то бубнил не в попад. «Вот это аппарат!» — восторгались офицеры. «Красавица!» «Да не красавица, а красавец!» «Хорьк, понимать надо!» Это был автомобиль, изготовленный противником на заводах ненавистной фашистской Германии. Тем не менее, обступив машину со всех сторон, советские офицеры отдавали должное необычной хищной форме кузова, качеству, технологиям и той аккуратности, с которой была исполнена каждая деталь технического чуда. «Комдив!» — вдруг пронеслось среди офицеров. Народ расступился, пропуская хорьку полковника. Тот подошел, попыхивая папироской, огладил плавный изгиб темного крыла. Слегка наклонившись, поковырял пальцем наспех заделанную пулевую пробоину в дверке. «Чей?» — спросил он голосом военного прокурора. Почуяв в груди неприятный холодок, Страдубцев шагнул вперед. «Мой, товарищ полковник. Где добыл?» «Трофей!» — использовал майор заготовку Скрипкина. «Тех немецких генералов, что мы захватили возле гостиницы. Это которых в госпиталь отправили?» «Так точно!» Полковник Кононов обошел хорьк со всех сторон, заглянул внутрь кабины, легонько попинал переднее колесо. И, посмотрев на часы, заторопился. «Через минуту начинаем, товарищи офицеры. Прошу всех в штаб». На редких совещаниях, проводившихся в затишьях между войсковыми операциями, штурмами и передислокациями частей, лить воду и произносить длинные пустые речи было не принято. Говорили исключительно по делу, коротко и предельно ясно. Поэтому посиделки в штабе дивизии бывали недолгими. Собрались в самой большой комнате вокруг длинного узкого стола, сооруженного из пустых снарядных ящиков. В комнате было сумрачно, так как почти все стекла в окнах повылетали от близких разрывов. Солдаты, чтобы не сквозил холодный воздух, прикрыли их досками. В углу гудела буржуйка, труба от нее замысловатым образом петляла вдоль стены и выходила в ближайшее окно через небольшое отверстие. В переднем углу стояло знамя дивизии, рядом со входом на вбитых в стену гвоздях висели автоматы, фуражки, шапки, командирский бинокль. Рядом с печкой сушились стопки дровишек, а всю противоположную стену занимали карты Будапешта и его пригородов. Устроились кто на чем, на уцелевших стульях, на тех же ящиках, на остатках мебели. Начало совещания не предвещало сюрпризов. Комдив обвел усталым взглядом присутствующих, привычно кивнул сидящему справа Стародубцеву. Майор поднялся, расправил полы шинели и первым доложил о состоянии дел в уверенном полку. Следом похожие доклады прозвучали от других полковых командиров и командиров частей обеспечения. Начальник штаба дивизии, выйдя к висящей карте, обрисовал оперативную обстановку. Дирижируя остро точным карандашом, он показал сместившуюся к северу-западу линию фронта, прошелся по изогнутым красным линиям наших армий, не забыл и про синие, обозначавшие войска вермахта. Заглядывая в планшетку, он назвал цифры безвозвратных и санитарных потерь в дивизии, упомянул про технику, про боеприпасы. Далее комдив зачитал приказ командующего армии о начале Блатонской оборонительной операции. «Нашей дивизии в этой операции отведена важная роль», — — подытожил полковник Кононов. «Завтра в 6 часов утра мы начинаем передислокацию на линию населенных пунктов Гант-Замой. На юге новые позиции дивизии граничат с частями 1-й болгарской армии. Эта армия находится в оперативном подчинении 3-го Украинского фронта и прикрывает операцию с юга в районе озера Балатон. С севера, в районе местечка Гант, дивизия соприкасается с соседями по корпусу 2-й гвардейской дивизии. Итак, задача по передислокации. Давай, Степан Петрович». И снова всеобщим вниманием завладел начальник штаба. Поводя острием карандаша по цветастой карте, стал объяснять полковым командирам задачи, рубежи и направления предполагаемых главных ударов. Совещание продлилось ровно 40 минут. Покидая большую мрачную комнату, офицеры столпились у двери. «Семен Агафонович», — окликнул Стародубцева Кононов. Тот оглянулся. «Я, товарищ полковник. Задержись на 5 минут». Майор неуверенным шагом подошел к длинному столу. «Седай!» — кивнул полковник и ненадолго исчез в соседней комнате. Вернувшись, поставил на стол котелок и пустую алюминиевую миску. Глубокой деревянной ложкой он аккуратно переложил из котелка в тарелку непонятное красное месиво. В месиве майор разглядел кусочки красного перца, помидоров, моркови, лука. Комдив протянул ложку. «Давай, пробуй!» Предложение показалось майору странным. Кононов в общении с подчиненными никогда не был жестким, не срывался и крайне редко вворачивал матерные словечки. Но в то же время ни разу не проявлял мягкотелость, не давал слабину. В общем, всегда держал дистанцию. И вдруг вот так запросто угощает какими-то овощами. Взяв ложку, Стародубцев медленно присел на табурет, когда-то бывший красивым стулом. Наклонившись над столом, недоверчиво понюхал месиво. Вид у блюда не внушал доверия, но запах от него исходил аппетитный. Эдакая смесь овощей в томатном соке с солью, чесноком и острыми приправами. «Я же с Подростова. Думал, только у нас такие чудеса в огородах произрастают», — продолжал полковник. «А тут венгерская зимой. И как приготовлено славно. Кушай, кушай, не стесняйся». Майор подцепил ложкой немного месива, потряс, попробовал. Разжевав и чмокнув губами, вскинул брови и улыбнулся. «А ничего, товарищ полковник, вкусно». «Вот, а я что говорил? Ешь. И послушай, что я тебе растолкую». Стародубцев слыл человеком от земли, мудрым, догадливым, прозорливым. Понимал он, почему комдив приказал задержаться. Для чего усадил за стол и почует необычным блюдом. Потому и поворот разговора воспринял спокойно. «Ты же должен понимать, Семен Агафонович, что всякой должности обязано быть соответствие», — спокойно, с мягкой назидательностью произнес полковник. «Далее... тебе полк в ноябре прошлого года, а вместе с ним и новый Виллис. Есть на здоровье. А у меня дивизия. Стало быть, и сиденье под задницей должно быть помягче. Пользуюсь стареньким опелем со спильной крышей. Как-то по-ихнему кабриолет». «Так нечто я не соображаю, товарищ полковник», — пожал плечами майор. «Я не собирался восстанавливать этот хорьх. Схватили генералов, и то, слава богу». «А хорьх», — отмахнулся он. «Скрипкин прицепился. Возьми да возьми. Чего, дескать, добру пропадать?» Ну, я и приказал отбуксировать его к механикам. Прогулявшись вдоль заколоченных досками окон, Кононов чиркнул спичкой и закурил папиросу. «Это ты правильно сделал, что восстановил технику. Ты пойми, я ж тебя не ругаю», — одобрительно прогудел он. «Да и хорьх распроклятый не себе забираю. Не посеньки, как говорится, шапка. Командиру корпуса хочу его предложить. Он все-таки генерал. Как считаешь, Семен Агафонович?» «А я что? Я согласный. Забирайте его с Богом. Я вам только спасибо скажу». «Значит, договорились?» «Договорились, товарищ командир. Не обижаешься?» «Нет, что вы». «Ну и славно. Значит, давай договоримся так. Возвращаешься в расположение полка на Хорхе и на ночь сдаешь его механикам. Пусть они как следует подлатают пробоины. А утром пусть твой Епифанов пригонит его ко мне в дивизию». «Понял, товарищ полковник. Разрешите идти?» «Нет, постой. Блюдо мадерское понравилось, только честно». «Понравилось, товарищ полковник. Ей-богу, понравилось». «Тогда вот, держи». Кононов протянул котелок. «Кушай на здоровье. Больше не задерживаю». Как ни странно, в полк Семен Агафонович возвращался в добром настроении. Подарок старлея Скрипкина с самого начала не лег ему на душу. Ни разу в своей жизни... деревенский мужик Стародубцев не получал дорогих подарков. Ни разу не грацевал по центральной сельской улице на лучшем своем жеребце по кличке Алмаз. Да и вообще жил всегда скромно, по-простому, никогда ничего не делая на зависть односельчанам. Потому, усевшись утром в кабину Хорьха, вместо предвкушения радости и душевного подъема, ощутил неприятное беспокойство. Теперь же, когда судьба красивого немецкого автомобиля разрешилась в пользу командира корпуса, с плеч майора будто свалился тяжелый гнет. Правой рукой он держался за ручку дверцы, в левой покачивался котелок с вкусным мадьярским варевом. Сам же майор глядел вперед и улыбался в пышные, уже начавшие сидеть усы. От штаба дивизии до расположения полка ехать предстояло недолго, полтора десятка городских кварталов, занятых подразделениями соседних частей. В преддверии крупной войсковой операции южная часть Буда напоминала огромный военный лагерь, где полным ходом шла подготовка к учениям. Разъезжая по позициям батальонов своего полка, Стародубцев не задумывался о личной охране. Местных жителей советские бойцы не опасались. Большинство венгров сидели по домам, агрессии никто не проявлял. Зато наши солдаты, сержанты, офицеры попадались едва ли не на каждом углу. «Вы в чем-то левый ус испачкали, Семен Агафонович», — заметил Епифанов, выруливая на улицу, тянущуюся вдоль красивого бульвара. Хитро усмехнувшись, майор вытер кулаком усы. «Ага, чуток испачкался. Комдив меня знатным блюдом почивал. Вот этим», — показал он котелок. «Что-то диковинное, не нашинское?» «Местное, мадьярское. Ну и как оно вам?» «Вкусное, что там говорить. У нас на селе такого не готовили. Ни перцы, ни помидоры у нас не росли. Чего там? Ветры в нашей Чкаловской области круглый год. Летом жара, засуха. Зимой морозы под 40. Картоха росла, капуста, буряки, редька. Да лук с чесноком в хорошие годы». «А я чую, чесночком в кабине потянуло», — хохотнул сержант. «Чесночку я бы поболее подмешал», — довольно заметил офицер. Вздохнув, передал сержанту волю полковника. «Как высадишь меня, Епифанов, Хорьх передашь механикам». «Это чего же?» — подивился тот. «Кажись, все сделали в лучшем виде». «Сделали в лучшем, а надо так, чтобы сияло и блестело. В общем, отбывает наш Хорьх в распоряжение самого генерала, командира корпуса». Сбавив скорость и объезжая воронку, сержант присвистнул. «Это что же, али провинились в чем, а, Семен Агафонович?» «Да какое там?» — отмахнулся майор. «Тут понимать надо, кому какого коня под седло предлагать. А потому передашь механикам мой приказ до утра привести автомобиль в полнейший порядок. Утром заберешь его и отгонишь к штабу дивизии, понял?» Епифанов набрал полную грудь воздуха, чтобы шумно выдохнуть, а заодно пожаловаться начальству. Дескать, только начал привыкать к хорошей машине, как... и не успел. Воронка осталась позади, он воткнул вторую скорость, начал плавно разгоняться, но тут слева из прилегающего к проезжей части бульвара прострекотала автоматная очередь. Пули ударили по левой дверце, посыпались разбитые стекла. Епифанов крутанул руль вправо и начал заваливаться на Стародубцева. Двигатель взревел, подворачивая по плавной дуге. Хорьх опрокинул секцию чугунного забора, влетел в небольшой дворик двухэтажного дома и врезался в стоящее там дерево. Над бульваром возвышались огромные платаны. Под их неподвижными голыми кронами был высажен вечно зеленый кустарник. В крайнем ряду дернулась ветвь самшита. Видно, стрелявший хотел подняться в полный рост, пересечь дорогу и подбежать к застывшей во дворе машине. Но его планам помешали два грузовика с советскими солдатами. Появившись на ближайшем перекрестке соседней улицы, они повернули на бульвар и через несколько секунд остановились возле застывшего Хорьха.